1955 году, когда Зощенко исполнилось 60 лет, он подал заявление с просьбой установить ему какую-либо пенсию. Но движение дела обозначилось лишь после обращения группы писателей в президиум ЦК КПСС. Тогда и руководство ССП возбудило ходатайство о назначении ему персональной пенсии. Окончательное решение по этому вопросу должно было приниматься опять-таки в ЦК, а там, не отказывая, однако и не спешили обласкать недавнего штрафника. Эта длительная затяжка удручала Зощенко все сильнее и сильнее, и в конце концов пенсионный вопрос болезненно сконцентрировал в себе всю мучительную борьбу за отстаивание своего достоинства, за свою реабилитацию, которую он вел почти 12 лет. Отвечая Корнею Чуковскому на сообщение о возможном скором разрешении дела, Зощенко писал ему 11 февраля 1958 года. «Дорогой Корней Иванович, сердечно благодарю за ваше милое письмецо и за то, что вы побывали в Союзе, узнали о моей пенсии. С грустью подумал, что какая в сущности у меня была дрянная жизнь, ежели даже предстоящая малая пенсия кажется мне радостным событием. Эта пенсия, думается мне, предохранит меня от многих огорчений и даст, быть может, профессиональную уверенность. Мне и самому не нравятся эти мысли, ведь не так же плохо у меня было прежде. Вот в 56-м году был издан мой однотомник, и я получил за него почти 70 тысяч. Да и до войны все время были деньги. Это, вероятно, за последние 15 лет меня так застращали. А писатель с перепуганной душой — это уже потеря квалификации. Снова возьмусь за литературу, когда у меня будет на книжке не менее 100 тысяч. Впрочем, прежнего рвения к литературе уже не чувствую. Старость. Позавидовал вашей молодости и энергии». Конец цитаты. И еще одна встреча с прошлым была уготована Зощенко в конце его жизни. Воспользовавшись наступившей в СССР оттепелью, облегчившей посещение страны иностранцами, в Ленинград приехала Надя Русанова-Замысловская, по мужу Раевская. Надя Русанова — первая юношеская любовь Зощенко, оставшаяся главной любовью его жизни. Он писал о ней в «Перед восходом солнца», посещал места их былых встреч, а на бюро в своем кабинете держал под стеклом ее маленькую фотографию. Как уже говорилось, после февральской революции, перед самым октябрем, она уехала с мужем, ребенком и старшей сестрой в Париж, но затем они обосновались в Болгарии, в Софии. Кое-какие сведения о Наде доходили до Зощенко от ее младшей сестры Екатерины, оставшейся в России и жившей в Ленинграде. В марте 1957 года Надежда Раевская прислала Зощенко поздравительную открытку, а в декабре приехала в Ленинград сама свидеться с сестрой и, конечно, встретиться с ним, ставшим знаменитым писателем. Как пишет по этому поводу Вера Владимировна, она тоже знала Надю с отроческих лет. 2 года они учились в одной гимназии и дружно обожали свою учительницу истории. С Катей же она сблизилась уже в последнее время и считала ее очень хорошей, доброй женщиной. Встреча с Надей назначалась в доме Кати, и приглашены были вместе Зощенко и Вера Владимировна. Но Вера Владимировна от этого посещения воздержалась. Обратимся к ее воспоминаниям. Итак, теперь Михаил должен был встретиться с Надей после 40 лет разлуки. Я отказалась идти с ним к Кате. Я не хотела мешать этой их встрече. Я искренне считала, что Надя, как первая любовь, имеет на Михаила больше прав, чем я, что Надя — единственная женщина, которой я, если Михаил этого захочет, должна его уступить. Я искренне думала так, и я бы сделала это. Конец цитаты. Не станем углубляться в то, насколько действительно искренна Вера Владимировна в данном случае. В подобных обстоятельствах и нельзя требовать этого от женщины, а имея некоторое представление о ее характере, можно полагать, что провозглашенные действия были бы не столь жертвенны. Далее она пишет. С волнением ждала я возвращения Михаила. Но вернулся он совсем равнодушный и спокойный, сказал: «Катя очень милая и хорошая, а Надька меня раздражает». Эта встреча принесла ему полное разочарование, убила его иллюзию, и былая любовь умерла навсегда. И я могла быть спокойна. Теперь я оставалась единственной любовью его юности. Конец цитаты. В этом выразительном тексте нет стремления проникнуть в причины совершившегося, в переживания близкого человека, пусть и скрытые за видимым равнодушием. С удовлетворением установлен произошедший факт. Затем последовал ответный визит уже не опасной для Веры Владимировны женщины. Цитата. «Я, конечно, вскоре же пригласила к нам в гости Надю и Катю и искренне была рада встрече с подружкой детских лет. Надя выглядела хорошо, хотя головка ее была совсем седая, была мила и моложаво одета, была она, правда, несколько шумна и рисковата в своих суждениях, капельку даже грубовата и взбалмошна. Нет, с такой женщиной Михаил не смог бы жить. И даже всякий интерес к ней у него сразу пропал, и когда они приходили к нам вторично, незадолго перед отъездом Нади в Болгарию, Михаил, ссылаясь на нездоровье, даже не вышел к чаю в мою комнату и провожала на вокзал Надю я одна. Так кончилась эта любовь Михаила». Конец цитаты. Да, любовь, вернее, мечта о ней, воплощенная в образе милой юной девушки, которая давным-давно вызвала у него, такого же нежного юноши, это чувство и эту мечту, исчезла, растворилась, кончилась. Все изменилось, и девушка, и он сам. И на давнюю любовь и мечту уже не было сил. Все очевиднее становились у Зощенко истощение его жизненных ресурсов, его общее угасание, и последующие записки Веры Владимировны четко зафиксировали этот процесс. Цитата. «И в это время, несмотря на поворот колеса счастья, когда, казалось бы, должен был прийти покой, как будто что-то сломалось в душе Михаила. После первых дней подъема наступил неожиданный страшный упадок, который продолжался долгие месяцы». И эта зима 1957-58 года снова была черным годом, пожалуй, самым черным из всех предыдущих. Это была последняя зима Михаила. Конец цитаты. В эту зиму были по-настоящему страшные дни. Запись 2 февраля 58 года. Впал он в такую хандру, в такое уныние, безразличие, равнодушие ко всему на свете, какого, пожалуй, у него не было никогда за всю жизнь. Казалось, начался какой-то страшный распад личности. На вопросы «что же с ним?» отвечал: «Мне плохо, мне очень плохо, меня ничто не интересует, мне ничего не хочется, ничего не надо». Кроме того, возобновились спазмы и усилилось отвращение к еде. Иногда по утрам принимался за еду со стонами, с гримасами, чуть не со слезами. Целыми днями лежал на постели и ничего не делал, даже не читал и не раскладывал карты, как обычно. Раза два даже не ходил обедать к Маришке, просил покормить его дома. Начался этот его упадок примерно с середины декабря. После Нового года он окончательно ушел в болезнь, стал ходить, согнувшись в три погибели, под прямым углом, охать и стонать целыми днями и еще больше капризничать с едой. Конец цитаты. К этому состоянию Зощенко привел, конечно, нервно-психический стресс, в котором он жил целых 12 лет. То был длительный, угнетающий, губительный фактор. Но и прощание с юношеской мечтой любовью нанесло свой удар, оборвало еще одну ниточку жизни, и даже статья Федина, в которой о нем говорилось как о подлинном классике сатирического жанра, подействовала в какой-то момент отрицательно. Вера Владимировна пишет об этом. «Он вернулся около 11 часов, измученный, напуганный, больной. В ресторане в Союзе опять напал на него страх, начались спазмы, поспешил уйти. Считает причина этому статья Федина. Как ни парадоксально, это страх перед литературой, перед необходимостью снова проявлять себя». Конец цитаты. В 1958 году в марте-апреле отмечалось 90-летие со дня рождения Горького. Главный вечер должен был состояться в Москве в зале Чайковского, и на этот вечер устроители решили пригласить Зощенко. Вдова сына Горького позвонила ему в Ленинград, просила остановиться у них в доме и приехать пораньше. До самого помпезного, по выражению Чуковского, вечера прошел вечер в литературном музее, затем состоялся торжественный обед. На обеде Зощенко, стараниями Корнея Ивановича, посадили рядом с первой женой Горького Екатериной Павловной Пешковой. Из дневника Чуковского. 30 марта. Вчера вечером в доме, где жил Горький на Никитской, собралась вся знать. Были кукрыниксы, летчик Чухновский, летчик Громов, Юрий Шапорин, Козловский, профессор Спиранский, Михаил Слонимский, министр культуры Михайлов, Микола Бажан, Людмила Толстая, Горьковед Б. Бялик, дочь Шаляпина, Капицы, академик с супругой, Анисимов и Зощенко, ради которого я и приехал. В столовой накрыли три длинных стола и поперек два коротких, и за ними в хороших одеждах сытые, веселые лауреаты с женами, с дочерьми, сливки московской знати, и среди них он, с потухшими глазами, со страдальческим выражением лица, отрезанный от всего мира, растоптанный, ни одной прежней черты. Прежде он был красивый меланхолик, избалованный славой и женщинами, щедро наделенный лирическим украинским юмором, человеком большой судьбы. Помню его вместе с двумя другими юмористами, Женей Шварцем и Юрием Тыняновым, в Доме искусств среди молодежи, когда стены дрожали от хохота, когда Зощенко был недосягаемым мастером сатиры и юмора, все глаза зажигались улыбками всюду, где он появлялся. Теперь это труп, заколоченный в гроб. Даже странно, что он говорит. Говорит он нудно, тягуче, длиннейшими предложениями, словно в труп вставили говорильную машину. Через минуту такого разговора вам становится жутко, хочется бежать, заткнуть уши. Он написал мне в Чукоколу печальные строки. «И гений мой поблек, как лист осенний, фантазии уж прежних крыльев нет». Да, было время, шутил и выделывал штучки. Но, Корней Иванович, теперь я пишу еще злее, чем прежде. О, как я пишу теперь! И я по его глазам увидел, что он ничего не пишет и не может написать. Екатерина Павловна посадила меня рядом с собой. Почетнейшее место». Я выхлопотал, чтобы по другую сторону сел Зощенко. Он стал долго объяснять Екатерине Павловне значение Горького, цитируя письмо Чехова. А ведь Чехов был честнейший человек и два раза привел одну и ту же цитату и мешал Екатерине Павловне есть, повторяя свои тривиальности. Я указал ему издали Ирину Шаляпину. Он через несколько минут обратился к жене Капицы, вообразив, что это и есть Ирина Шаляпина. Я указал ему на его ошибку. Он сейчас же стал объяснять жене Капицы, что она не Ирина Шаляпина. Между тем ведь предположено 3 апреля его выступление на вечере Горького. С чем же он выступит там? Ведь если он начнет канителить такие банальности, он только пуще повредит себе, и это ускорит его гибель. Я спросил его, что он будет читать. Он сказал: «Ох, не знаю». Потом, через несколько минут: «Лучше мне ничего не читать, ведь я заклейменный и отверженный». Мне кажется, что лучше всего было бы, если бы он прочитал письма Горького и описал бы наружность Горького, его повадки, то есть действовал бы как мемуарист, а не как оценщик. Все это я сказал ему и выразил готовность помочь ему. Он записал мой телефон курсивом. Зощенко седенький, с жидкими волосами, виски вдавлены внутрь. И этот потухший взгляд, конец курсива. Очень знакомая российская картина. Задушенный, убитый талант. Полежаев, Николай Полевой, Рылеев, Михаил Михайлов, Есенин, Мандельштам, Стенич, Бабель, Мирский, Цветаева, Митя Бронштейн, Квитко, Бруно Ясинский, Николай Бестужев – все раздавлены одним и тем же сапогом». Конец цитаты. Зощенко не выступал на торжественном вечере, посвященном 90-летию Горького. За два дня до празднества Чуковский условился с Кавериным проэкзаменовать его, не говоря ему об этом, и принять разумное решение насчет его участия. Состояние Зощенко произвело на них тяжелое впечатление. Чуковский записал в дневнике: «Конечно, ему не следует выступать. Он может испортить весь короткий остаток своей жизни». Конец цитаты. Видимо, и сам Зощенко ощутил некий разрыв между собой и внешним миром. Он послушался совета и не пошел в зал Чайковского. Вскоре он уехал в Ленинград. Какое-то время он оставался в городе, перенес дома спазм сосудов головного мозга, к нему вызывали литфондовского врача. Через несколько дней он оправился и в середине июня приехал на дачу в Сестрорецк, где находилась жена, которую он все еще старался держать от себя на отдалении. И тут он получил официальное уведомление, что ему назначена республиканская пенсия. Назначение пенсии привело Зощенко в радостное волнение. Следом пришла еще бумага с приглашением эту пенсию получить. Но на второй бумаге была сделана приписка, которая его сразу и глубоко встревожила. Требовалось представить справку об имеющемся помимо пенсии заработке. И он разнервничался, что его недавний гонорар может отразиться на полагающейся сумме. Чтобы получить пенсионную книжку и самому уточнить озаботившее его требование, Зощенко, не слушая уговоров жены, едет из Сестрорецка в город. И хотя с пенсией в этот месяц все обошлось благополучно, он вновь почувствовал себя плохо. Перед возвращением в Сестрорецк Зощенко позвонил Чаловой, которая была уже 10 лет замужем, но с которой он сохранил добрые дружеские отношения. Сказал, что у него вышла в свет большая книга, и он подарит ей эту книгу в следующий приезд. Вечером к нему в квартиру спустилась Мухранская, которая уже несколько дней приносила еду сюда. Утром его должен был отвезти в Сестрорецк сын, и Зощенко пообещал ей: «Отдышусь там, а через неделю или полторы вернусь». Они попрощались. Поехал он на дачу совсем больным. Через две недели, 22 июля 1958 года, Михаил Михайлович Зощенко умер. Похороны его прошли в советском стиле, с выступлениями местного писательского начальства, волновавшегося провести это мероприятие без эксцессов, и с вспыхнувшими все же у гроба словопрениями. Но сам он лежал в цветах, с успокоенным и просветленным лицом, и на губах его вдруг обозначилась легкая, присущая только ему улыбка. Хоронить Зощенко на литераторских мостках, где покоятся знаменитые писатели России, не разрешили. Он был похоронен на Сестрорецком кладбище. Анна Ахматова. Памяти Зощенко. Словно дальнему голосу внемлю, а вокруг никого, никого. В эту черную добрую землю вы положите тело его. Ни гранит, ни плакучая ива, прах легчайший не осенят. Только ветры морские из залива, чтоб оплакать его, прилетят. Послесловие, страница 315. Известно, что писатель — это его книги. А истинная ценность книги определяется в конце концов тем, что и как сумел рассказать нам автор о человеке, о нас самих и о своем времени. С началом у нас в России эпохи гласности, а затем и свободного книжного рынка, Михаил Зощенко обрел новую жизнь. За первые 10 лет этой эпохи, с 1987 года, вышло в свет около 30 его книг. Большинство – внушительные однотомники и три собрания его сочинений. География изданий «От Мурманска до Краснодара», «Элисты», «Йошкар-Алы», содержание, прежде всего рассказы 20-х годов и повесть «Перед восходом солнца», а за ними «Возвращенная молодость», «Голубая книга», «Сентиментальные повести», «Избранные рассказы для детей», «Письма к писателю». И нигде не переиздавались его повести о перековке канала армейца, истории одной перековки, о Керенском, бесславный конец, возмездие и другие произведения из этого же ряда. Время востребовало истинного Зощенко с данным ему редкостным талантом сатирика и исповедальника, того Зощенко, который сумел отразить подлинную суть своей эпохи и показать людей, ставших ее человеческим материалом по терминологии большевиков. Эта эпоха расправилась с ним, она, говоря заключительными словами романа Джорджа Оруэлла 1984, заставила его одержать над собой победу и полюбить старшего брата. Произведения, созданные в пору его победы и любви к режиму, писались добросовестно, с искренним старанием, профессионально, с уважением, даже восхищением своими новыми героями, например, цикл рассказов о партизанах «Никогда не забудете». В них есть литературное мастерство, но уже без чудотворства его неповторимого и редчайшего таланта. Это другой Зощенко, пишущий, как другие. И когда берешь в руки книгу, изданную в 1963 году, через 5 лет после его смерти в Ленинграде, его родном Питере, книгу, в которой нет ни одного восклицательный знак рассказа 20-х и даже 30-х годов, зато есть рассказы на колхозные темы, то ловишь себя на мысли, а не однофамилец ли этот автор известному писателю? Нет, к сожалению, не однофамилец. Это писатель, которому запретили пользоваться его талантом и вынудили писать по-другому, как все, на потребу режиму. А составители и редакторы этого сборника явно преследовали эту цель – показать перековавшегося писателя. Так продолжали убивать пересмешника и после его физической смерти. Но все то, что было написано Зощенко с божьей искрой его исключительного таланта, не умерло. Ушли из жизни его гонители и разнокалиберные временщики эпохи, а он вернулся, ибо литература с большой буквы отбирает в свой пантеон, не глядя ни на какие периоды с их земными владыками. Приложение. Страница 317. Протокол беседы Зощенко с сотрудником Ленинградского управления НКГБ. 20 июля 1944 года. Во время беседы с Зощенко 20 июля сего года ему был поставлен ряд вопросов, ответ на которые дает представление о его настроениях и взглядах. Первое. Каковы были причины первого выступления против вашей повести «Перед восходом солнца»? Ответ. Мне было ясно дано понять, что дело здесь не только в повести. Имела место попытка повалить меня вообще как писателя. Второй. Кто был заинтересован в этом, ваши литературные враги? Ответ. Нет, тут речь могла идти о соответствующих настроениях вверху. Дело в том, что многие мои произведения перепечатывались за границей. Зачастую эти перепечатки были недобросовестными. Под рассказами, написанными давно, ставились новые даты. Это было недобросовестно со стороны перепечатчиков, но бороться с этим я не мог. А так как сейчас русского человека описывают иначе, чем описан он в моих рассказах, то это и вызвало желание повалить меня, так как вся моя писательская работа, а не только повесть «Перед восходом солнца», была осуждена вверху. Потом в отношениях ко мне был поворот. Третий. Как вы относитесь к статье Еголина, напечатанной в «Большевике»? Примечание. А. М. Еголин. Годы жизни. С 1896 по 1956. В 1934-44 годах зав. Отделом художественной литературы, замначальника управления пропагандой и агитацией ЦК ВКПБ. В 1946 году утвержден главным редактором журнала «Звезда». Речь идет о статье Еголина «За высокую идейность советской литературы», опубликованной 10-11 мая-июнь номере журнала «Большевик» за 1944 год. Конец примечания. Ответ. Я считаю ее нечестной, так как Еголин в отношении моей повести до критических выступлений в печати держался другого взгляда. Юнович, редактор «Октября», может подтвердить это. Еголин одобрял повесть, но когда ее начали ругать, Еголин струсил. Он боялся, что я выдам его, рассказав о его мнении на заседании Президиума Союза писателей, где меня ругали. Видя, что я в своей речи не выдал его, Еголин подошел ко мне после заседания и тихо сказал: «Повесть хорошая». Четвертый. Говорили ли вы кому-нибудь впоследствии о поведении Еголина? Ответ. Говорил Поликарпову. Примечание. Д.А. Поликарпов, годы жизни с 1905 по 1965, в 1943 году председатель комитета по радиофикации и радиовещанию при СНК СССР. В 1944 году был назначен оргсекретарем правления ССП СССР. Конец примечания. Пятый вопрос. Как отнесся к вашим словам Поликарпов? Ответ. Он необычайно заинтересовался моими словами, сказал, что у него есть и другие материалы, подтверждающие мои слова и свидетельствующие о том, что некоторые партийные руководящие работники проводят неправильную линию. Поликарпов потребовал, чтобы я написал об этом, подал заявление о поведении Еголина. Шестой. Зачем он потребовал от вас письменного заявления? Ответ. Он сказал, что перешлет его Щербакову. Седьмой. Подали ли вы это заявление? Ответ. Нет, мне стало жаль Еголина. Восьмой. Настаивал ли все-таки Поликарпов на подаче заявления? Ответ. Он кричал на меня, требуя подать заявление, но я этого не сделал. Девятый. Как вы намерены держать себя в отношении Еголина? Ответ. Я напишу повесть, в которой расскажу всю историю своей повести «Перед восходом солнца». В этой повести я выведу Еголина и выведу во всей неприглядности его поведения. Десятый. Узнает ли он себя в той повести? Бесспорно узнает, так как я обо всем напишу откровенно. Одиннадцатый. Были ли еще примеры такой двурушнической оценки вашего произведения? Ответ. Были. В частности, могу назвать Шкловского, Булгарина нашей литературы. До разгрома повести он ее хвалил, а потом на заседании Президиума Союза ругал. Я его обличил во лжи тут же, на заседании. 12. Как оценивает вашу повесть Тихонов? Ответ. Он хвалил ее. Потом на заседании Президиума объяснил мне, что повесть приказано ругать, и ругал, но ругал не очень зло. Потом, когда стенограмма была напечатана в «Большевике», я удивился, увидев, что Тихонов меня так жестоко критикует. Примечание. Имелась в виду статья Тихонова «Отечественная война и советская литература», опубликованная в 3-4 номере журнала, в основу которой было положено его выступление как председателя правления ССП на 9-м расширенном пленуме ССП СССР в начале февраля 1944 года в Москве. Конец примечания. Я стал спрашивать его, чем вызвана эта перемена фронта. Тихонов стал извиняться, сбивчиво объяснил, что от него потребовали усиления критики, приказали жестоко критиковать, и он был вынужден критиковать, исполняя приказ, хотя с ним и не согласен. 13. Как вы расцениваете снятие ваших рассказов в Ленинграде? Ответ. Объясняется все тем, что в Ленинграде все делают с оглядкой на Москву, в данном случае на статью Еголина, не зная истинного отношения Москвы ко мне. 14. А какое к вам теперь отношение в Москве? Ответ. Хорошее. Об этом я сужу на основании слов Тихонова. Когда я его видел в Москве, Тихонов сказал, что я уже вышел из штопора. Потом в последний свой приезд он снова сказал мне, что статья Еголина пустяки, и отношение ко мне независимо от этой статьи наилучшее. 15. Речь шла об отношении писателей или об официальном отношении? Ответ. Тихонов намекал на отношения верхов. 16. Есть ли факты, подтверждающие слова Тихонова? Ответ. Да, есть. В последнее время ко мне обратились известия с просьбой регулярно давать острый сатирический фельетон в моем старом плане. Ясно, что это согласовано с ЦК, иначе были бы необъяснимые ежедневные звонки с просьбой скорее дать фельетоны. 17. Какой материал вы им собираетесь дать? Ответ. Очень острый, в моей старой сатирической манере, бичующий наши недостатки. Один из этих фельетонов – острый рассказ о начинающем писателе и плохом редакторе, портящем произведение, стало быть, об искусстве и его задачах. В рассказе этого начинающего писателя рассказывается о том, как погиб пароход, а редактор, боясь того, чтобы было сказано о гибели у нас парохода, правит рукопись и делает рассказ бессмысленным, заменяя повествование о гибели парохода рассказом о гибели лодки. 18. Пропустят ли такой фельетон? Ответ. В Ленинграде его не пропустили бы, так как не знают еще новых установок, проводящихся в Москве. Зло бичевать наши недостатки. 19. Как вы оцениваете общее состояние нашей литературы? Ответ. Я считаю, что литература советская сейчас представляет жалкое зрелище. В литературе господствует шаблон, все пишется по шаблону, поэтому плохо и скучно пишут даже способные писатели. 20. Как вы расцениваете партийное руководство литературой? Ответ. Руководить промышленностью и железнодорожным транспортом легче, чем искусством. Нет зачастую у руководителей глубокого понимания задач искусств. 21. Как вы думаете о судьбе писателей в революционные годы? Ответ. Поэты оказались менее стойкими, чем прозаики. Среди поэтов много трагических смертей. Маяковский, Есенин, Цветаева покончили самоубийством. Клюев, Мандельштам умерли в ссылке. Трагически погибли Хлебников, Блок. Он выливал лекарства во время предсмертной болезни, так как ему не хотелось жить. Из молодых Корнилов, Васильев и другие тоже кончили трагически, не сжились с временем. Примечание. Б.П. Корнилов. Годы жизни с 1907 по 1938. Советский поэт. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. П.Н. Васильев. Годы жизни с 1910 по 1937. Русский советский поэт. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. Конец примечания. 22. Считаете ли вы ясной теперь причину смерти Маяковского? Ответ. Она и дальше остается загадочной. Любопытно, что револьвер, из которого застрелился Маяковский, был ему подарен известным чекистом Аграновым. Примечание. Я.С. Агранов. Годы жизни с 1893 по 1939. В 1930 году начальник секретного отдела ОГПУ. Конец примечания. 23. Позволяет ли это предполагать, что провокационно было подготовлено самоубийство Маяковского? Ответ. Возможно. Во всяком случае, дело не в женщинах. Вероника Полонская, о которой было столько разных догадок, говорила мне, что с Маяковским интимно близка не была. Примечание. В.В. Полонская, актриса МХАТа и театра имени Ермоловой. Конец примечания. 24-й вопрос. Чья судьба вам кажется трагичной, если доведется говорить о ныне живущих писателях? Ответ. Меня особенно волнует судьба Юрия Олеши, жившего в Ашхабаде. Он говорил, что его ждет гибель. Я был прав. 25. Как вы думаете о своей дальнейшей жизни? Ответ. Мне нужно переждать. Вскоре после войны литературная обстановка изменится, и все препятствия, поставленные мне, падут. Тогда я снова буду печататься. Пока же я ни в чем не изменюсь, буду стоять на своих позициях. Тем более потому, что читатель меня знает и любит. Недавно я выступал на одном военном вечере вместе с Прокофьевым и Мирошниченко. Меня встретили овацией, оглушительной овацией. Примечание. А. Прокофьев. Годы жизни с 1900 по 1971. Советский поэт. Г.И. Мирошниченко. Годы жизни с 1904 по 1985. Советский писатель. Конец примечаний. Кроме того, следует учесть, что ругали не одного меня. Меня успокаивали, например, Леонов, Демьян Бедный. Леонов говорил: «Все пройдет. Вот не печатали же меня 2 года, потом сразу были прорваны шлюзы». Бедный говорил: «Меня 4 года не печатали, потом все изменилось. Только вот жалко, что библиотеку мне пришлось распродать». Что ж, только трудно будет с деньгами. Да у меня, впрочем, всегда было с ними трудно. Тиражи у меня всегда ограничивали. Единственное, что облегчает — лимит. 26-й вопрос. Кроме «Известий», вы где-нибудь еще предполагаете выступить в печати? Ответ. Мои рассказы приняты Голубевой в «Звезде». Она их послала в Москву, а из Москвы пока нет ответа. Впрочем, я думаю, что их не утвердят, так как Голубева их изуродовала правкой, ей хотелось привести их в такое состояние, чтобы их наверняка пропустили. 27-й. Считаете ли вы, что вами все было сделано для того, чтобы отстоять свою повесть перед восходом солнца? Ответ. Я сделал все, но мне не повезло. Мы с академиком Спиранским написали письмо товарищу Сталину, но это письмо было направлено в те дни, когда товарищ Сталин уезжал в Тегеран, и попало в руки к заменявшему товарища Сталина Щербакову. А Щербаков, понятно, распорядился иначе, чем распорядился бы товарищ Сталин. 28. Как вы расцениваете нынешнее руководство в Союзе писателей? Ответ. Странная вещь. На Фадеева раньше нападали многие, а теперь все в Москве изменилось. Фадеева Москва все-таки любит, а Тихонова нет, так как Фадеев — человек, любящий советскую литературу, а Тихонов — человек холодный, равнодушный. Поликарпов — человек резкий и прямой, так видно из случая, когда он требовал от меня, чтобы я написал заявление о двурушничестве Еголина. 29. Как вы расцениваете общую политическую обстановку сегодня? Ответ. Вести с фронтов радуют. Заявление немецкого генерала Гофмейстера показывает, что гибель Германии близка. Сталин все видел гениально, потрясает его уверенность в самую трудную пору, в то время, когда почти все советские люди думали, что крах неизбежен, что гибель государства близка. 30. Предполагаете ли вы, что после войны изменится политическая обстановка в литературе? Ответ. Да. Литературе будет предложено злей и беспощадней писать о наших недостатках. 31. Предполагаете ли вы в ближайшее время съездить в Москву? Нет. Таковы основные вопросы, затрагивавшиеся во время беседы. Р.Ц. Хидни, фонд 17, опись 125, дело 460, листы с 10 по 16, копия, машинопись. Центральный комитет ВКПБ. Номер 1392А, город Москва, 10 августа 1946 года, совершенно секретно. Товарищу Кузнецову А.А. Страница 321. Примечание. Кузнецов. Годы жизни. С 1905 по 1950. В 1944-46 годах первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКПБ. С апреля 46 года секретарь ЦК ВКПБ. Курировал органы внутренних дел и госбезопасности. Расстрелян в связи с так называемым «Ленинградским делом» 1 октября 1950 года. 30 апреля 1954 года был полностью реабилитирован в военной коллегии Верховного суда СССР. При этом направляю справку по имеющимся в МГБ СССР материалам написателя Зощенко. Приложение по тексту. В. Абакумов. Примечание. В.С. Абакумов. Годы жизни с 1908 по 1954. В 1946 по 1951 года министр государственной безопасности СССР. В июне 1951 года исключен из партии и арестован. В декабре 1954 года по приговору военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян. Материал на Зощенко был направлен Абакумовым Кузнецову, так как тот по решению Оргбюро ЦК ВКПБ от 9 августа 1946 года входил в комиссию по разработке проекта постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград». Конец примечания. Справка на писателя Зощенко Михаила Михайловича, 10 августа 1946 года. Зощенко Михаил Михайлович, 1895 года рождения, уроженец города Полтавы, беспартийный, русский, из дворян, бывший штабс-капитан царской армии, член Союза советских писателей, орденоносец, постоянно проживает в городе Ленинграде. В своей автобиографии Зощенко пишет, что он родился в семье художника, отец его происходит из дворян. В 1913 году окончил гимназию, поступил на юридический факультет университета. В начале 1915 года ушел из университета на фронт, где и пробыл вплоть до весны 1919 года, сначала в царской армии, потом в гражданскую войну в Красной армии. На фронте был ранен и отравлен газами. В апреле 1919 года вследствие болезни сердца был освобожден от военной службы, после чего в течение 3 лет переменил до 10 профессий. Был агентом уголовного розыска Ораниенбаум, инструктором по кролиководству и куроводству Манькова Смоленской губернии, телефонистом пограничной охраны, милиционером Лигова и так далее. В 1921 году начал писать рассказы. Первый рассказ был напечатан в декабре 1921 года в Петербургском альманахе. На протяжении ряда лет Зощенко характеризуется как писатель с антисоветскими взглядами, критикующий политику партии в области искусства и литературы. Зощенко до последнего времени в своей творческой деятельности остается в стороне от советской действительности, не принимая участия в создании литературных произведений, отражающих нашу современность. В прошлом, 1921 год, Зощенко являлся членом литературного содружества «Серапионовы братья», группировки, вредной по своему идеологическому характеру. В выпущенном в 1921 году манифесте этой группы говорилось: «В эпоху регламентации и установления казарменной жизни, создания железного и скучного устава, мы вынуждены организоваться. Нас атакуют и справа, и слева. У нас спрашивают, с кем мы, с монархистами, с эсерами или с большевиками. Мы ни с кем, мы просто русские. Нас ни одна партия в целом не удовлетворяет. Искусство не имеет общественной функции. Общественная функция убивает искусство, убивает талант. Мы пишем не для пропаганды». Конец цитаты. В этот период Зощенко являлся автором антисоветских рассказов, которые читались в близких ему литературных кругах. Зощенко постоянно высказывает свое враждебное отношение к советской цензуре, жалуясь на невозможность заниматься творческой работой. Еще в 1927 году он заявил: «Мы беззубые юмористы, нам не позволяют трогать существенные вопросы, всякая критика запрещена. Непременное требование идеологии лишает возможности объективно отражать быт и жизнь». В 1940 году по этому вопросу Зощенко говорил: «Я совсем не знаю, о чем я должен и могу писать. Напишешь резко — не пропустят, а написать просто мне трудно. Я вижу сплошные неполадки вокруг. Рабочие и служащие не заинтересованы в своей работе, да и не могут быть заинтересованы, так как для этого им должны платить деньги, на которые они могли бы существовать, а не прикреплять их к работе. Вообще впечатление такое, точно мозг всех учреждений распался, так как большинство хороших руководящих работников изъято, а новых нет». Конец цитаты. В 1942 году, во время наступления немецких войск, Зощенко высказывал неверие в победу Советского Союза в войне с Германией. В 1943 году Зощенко была написана книга «Перед восходом солнца», в которой он показал советскую действительность в вульгарно-обывательских тонах. Советские люди изображены им как нравственно уродливые, мелкие и корыстные. Это произведение было осуждено литературной критикой и общественностью как идеологически вредное. Зощенко считал, что критика и осуждение его повести «Перед восходом солнца» были направлены не против книги, а против него самого. Цитата. Мне было ясно дано понять, что дело здесь не только в повести. Имела место попытка повалить меня вообще как писателя, так как вся моя писательская работа, а не только повесть «Перед восходом солнца», была осуждена вверху. Конец цитаты. Зощенко рассказывал, что его повесть якобы вызывала всеобщее восхищение, ее одобряло руководство Союза советских писателей. Академик Спиранский и психиатр Тимофеев согласились с научными выводами Зощенко. Примечание. Н.Н. Тимофеев, годы жизни, с 1898 по 1979, в 1943 году главный психиатр Красной Армии. Конец примечания. Некоторые работники аппарата ЦК ВКПБ разрешили ее печатать, а во время проработки большинство этих лиц продали его и выступили против книги. В этой связи Зощенко давал следующую оценку состояния советской литературы. «Я считаю, что советская литература сейчас представляет жалкое зрелище. В литературе господствует шаблон. Поэтому плохо и скучно пишут даже способные писатели. Нет зачастую у руководителей глубокого понимания задач искусства». И далее. «Творчество должно быть свободным, а у нас же все по указке, по заданию, под давлением». Конец цитаты. По вопросу о своих планах на будущее Зощенко заявляет: «Мне нужно переждать. Вскоре после войны литературная обстановка изменится, и все препятствия, поставленные мне, падут. Тогда я буду снова печататься. Пока же я ни в чем не изменюсь, буду стоять на своих позициях. Тем более потому, что читатель меня знает и любит». Конец цитаты. В 1944 году Зощенко возвратился в Ленинград на постоянное место жительства. Здесь им был написан цикл рассказов о войне, по содержанию политически ошибочных. Внешне подчеркивая стремление перестроить свое творчество на актуальные темы, Зощенко продолжает писать и выступать перед слушателями с произведениями, отражающими его пацифистское мировоззрение, рассказы «Стратегическая задача», «Щи» и другие. Творчество Зощенко в последний период времени ограничивается созданием малохудожественных комедий, тенденциозных по своему содержанию. «Парусиновый портфель» очень приятно. В настоящее время Зощенко продолжает критиковать строгость цензурного режима, отсутствие условий для подлинного творчества. Зощенко имеет довольно обширный круг связи среди писателей Москвы и Ленинграда. По Ленинграду близок с писателями Слонимским, Кавериным, Н. Никитиным, бывшими членами литературной группировки «Серапионовы братья», начальник отдела 2-го главного управления МГБ СССР Шубняков. РЦ Хидни, фонд 17, опись 125, дело 460, листы с 18 по 20. Подлинник, машинопись. Резолюция Президиума правления Союза советских писателей от 4 сентября 1946 года, страница 323. Постановление ЦК ВКПБ от 14 августа сего года о журналах «Звезда» и «Ленинград», совершенно правильно указывающее на идейные провалы в работе редакций ленинградских журналов, крупнейшие недостатки в жизни писательских организаций и извращение в практике работы правления ССП, является важнейшим документом нашей партии, определяющим боевую программу дальнейшей работы правления ССП и всех писательских организаций страны. Абсолютно правильно указание ЦК на то, что правление ССП и его председатель, товарищ Тихонов, не приняли никаких мер для улучшения работы журналов «Звезда» и «Ленинград», и не только не вели борьбы с вредными влияниями Зощенко, Ахматовой и им подобных несоветских писателей на советскую литературу, но даже попустительствовали проникновению в журналы чуждых советской литературе тенденций и нравов. Систематическое появление на страницах журналов, органов Союза писателей, пошлых и злобных пасквилей Зощенко на советских людей и советские порядки, печатание пустых, безыдейных стихов Ахматовой, пропитанных духом упадничества и пессимизма, явилось прямым содействием бездеятельности правления Союза писателей, отсутствие большевистской принципиальности, политической остроты и ответственности за порученное дело. Правление Союза, редакции журналов, руководители издательств, литературные критики не сделали надлежащих выводов из данного журналом «Большевик» анализа писательского облика Зощенко, человека чуждого советской литературе, постыдно безучастного к делу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на это, несмотря на очевидный вред творчества этих несоветских писателей для дела воспитания нашего народа и в первую очередь молодежи, их писания появлялись в печати. Ленинградское отделение госиздательства в 1946 году выпустило книгу пошлых рассказов Зощенко, где был напечатан и рассказ «Приключения обезьяны», полный антисоветских выпадов, редактор С. Спасский. В библиотеке «Огонька» в Москве большим тиражом вышла книга Зощенко с тем же рассказом, редактор А. Сурков. Стихи Ахматовой печатались не только в ленинградских, но и в московских журналах «Знамя» и «Огонек». Орган правления ССП «Литературная газета» нашел возможным напечатать 24 ноября 1945 года интервью Ахматовой и ее портрет, а выступления Ахматовой, допущенные президиумом ССП, прошли в обстановке незаслуженного восхваления ее творчества. Курсивом. Необходим коренной перелом в идейной жизни и работе Союза писателей. Конец курсива. В качестве ближайших практических мероприятий президиум считает необходимым. Первое. Освободить товарища Тихонова, НС, от обязанности председателя правления Союза советских писателей. Второе. Созвать в октябре пленум правления ССП для обсуждения перестройки работы Союза в соответствии с указаниями ЦК ВКПБ. Третье. Рекомендовать правлениям республиканских союзов и областным отделениям ССП провести в начале сентября собрание писателей для обсуждения постановления ЦК. Командировать в крупнейшие организации членов правления ССП для оказания практической помощи в осуществлении указаний ЦК. В этот же период провести общемосковское собрание писателей. Четвертое. В ближайшее же время обсудить доклады редакции журналов «Октябрь», «Знамя», «Новый мир», редакции «Литературной газеты» и издательства «Советский писатель» под углом практического осуществления ими постановления ЦК. Помочь журналу «Звезда» и Ленинградскому отделению ССП в кратчайший срок осуществить радикальную перестройку на основе указаний ЦК. Пятое. Коренным образом перестроить всю систему работы Союза писателей по подготовке молодых литературных кадров. Помочь работе Литературного института, создав благоприятные условия для учебной и творческой жизни в нем и обеспечив систематическое влияние Президиума Союза на деятельность института. Шестое. Президиуму Союза разработать мероприятия и обсудить вопрос об обеспечении теоретического роста и политической закалки критических кадров и создания надлежащих условий для их работы. Седьмое. Исключить Зощенко и Ахматову из Союза советских писателей как несоответствующих в своем творчестве требованиям параграфа 2 Устава Союза, гласящего, что членами Союза могут быть писатели, стоящие на платформе советской власти и участвующие в социалистическом строительстве. Президиум Союза призывает всех писателей сплотиться вокруг решения задач, поставленных ЦК ВКПБ, и заверяет ЦК партии и товарища Сталина в том, что писательские организации устранят вскрытые недостатки и по-большевистски выполнят постановление ЦК ВКПБ. Выступление Зощенко на собрании ленинградских писателей. Июнь 1954 года. Стенограмма. Страница 325. «Очень и очень трудно мне говорить в моем положении, тем более, что ни в чем мою особу я не хотел бы противопоставлять ни коллективу, ни партии. Я ведь не являюсь воинствующим проповедником безидейности, как сказано сегодня в «Ленинградской правде». Я не умею формально говорить. И на что вам мое формальное признание в ошибках? Я буду говорить так, как я думаю. Только тогда можно полностью понять, что представляет собой человек. Может быть, я и в самом деле в чем-то жестоко ошибаюсь, либо устарел, либо мой ум неверно воспринимает факты. Только тогда вы можете разобраться во мне и понять, почему происходят такие досадные истории. Я начну с последних событий. В газете было сказано о том, что я скрыл мое истинное отношение к постановлению Центрального комитета и не сделал никаких выводов из указаний партии. Я не скрывал этого. Я написал в 1946 году товарищу Сталину, что я не могу согласиться с критикой всех моих работ, не все они таковы. Никогда, ни перед коллективом писателей, ни перед партией, я не скрывал этого, что я согласился с резкой критикой всех моих работ. В моем заявлении о принятии меня в Союз я написал, что я во многом ошибался, делал оплошности, но я не согласен с тем, что я не советский писатель и никогда им не был. Это было основное обвинение и в докладе именно о том, что я не советский писатель. Я не скрывал и никогда не смогу согласиться, что я был не советским писателем. В газетах было сказано о том, что я не сделал никаких выводов из указаний партии, что не учел указаний партии. Это неверно. У меня нет никаких сомнений, ни возражений по вопросу о том, какой должна быть советская литература. Тут я полностью считаю требования партии, поставленные перед советской литературой, правильными. Да, советская литература должна быть глубоко идейной, не аполитичной, должна воспитывать советских людей в духе коммунизма. Тут у меня нет никакого возражения или протеста. Именно так я и думаю. А если бы я так не думал, то я не смог бы писать и печататься в наши дни. Я не смог бы писать фельетоны, рассказы и работать систематически в журналах. Это верно. Все прошлые 7 лет у меня было подавленное состояние, и я главным образом занимался переводами с финского. Было выпущено мною несколько книг. Помимо того, я закончил книгу, начатую еще до постановления, книгу о ленинградских партизанах и написал несколько рассказов, фельетонов, помимо переводов. А последний год, повторяю, я систематически работал в журналах. Быть может, качественно я мог бы сделать лучше, если бы я начал с санатория. Я немного переоценил свои силы. Мне казалось, что я крепче и здоровее, а после 7 лет, когда несколько ослабли мои нервные вожжи, я проболел несколько месяцев и ощущал чрезвычайную трудность физическую. Но и при этом все же некоторые рассказы и фельетоны мои были неплохи. Все мои оплошности, сложного характера оплошности. Да, было немало вещей у меня в прошлом и аполитичных, и безидейных. Это так. Отчасти это была дань давнему времени, 20-м годам. Я ведь начал работать в 21-м году. Мой рассказ «Аристократка» был напечатан в 23-м году, 30 с чем-то лет назад. Конечно, надо сделать поправку на время, но это... грех некоторой аполитичности, который, несомненно, в какой-то степени присутствовал, это существенно. Но сейчас, повторяю, этого нет. Такой погрешности я не сделал, иначе мои вещи не печатались бы. Сказано было еще, что я скрыл свое отношение к постановлению. В этот злополучный вечер с англичанами, о котором идет речь, даже слова не было сказано о постановлении. Речь шла только о критике Жданова. Именно этот вопрос задали английские студенты. Они спросили меня так: «Ваше личное отношение к докладу Жданова?» На любой вопрос я готовился ответить им шуткой. Но в докладе, в котором было сказано, что я подонок, хулиган, было сказано, что я не советский писатель, что с 20-х годов я глумился над советскими людьми. Я не мог отвечать шуткой на этот вопрос, и я ответил серьезно, так как думаю. Да, я в точности помню мои слова, произнесенные английским студентом. Вот фраза за фразой начало моего ответа, который можно сверить по стенограмме. «Я не согласился с докладом, и об этом написал товарищу Сталину. Я не согласился с докладом, потому что не согласился с критикой моих работ, сделанных в 20-30-х годах. Я писал не о советском обществе, которое тогда только что возникало. Я писал о мещанах, о порождении прошлой жизни. Я сатирически изображал не советских людей, а мещан, которые веками создавались всем укладом прошлой жизни. Вот подлинные слова начала моего ответа. Далее я сказал несколько общих фраз о сатире и закончил мой ответ так. Сатира — сложное дело. Мне казалось, что я писал правильно, но, может быть, я ошибался. Но так или иначе, вот все мое литературное дарование, и я полностью отдаю его советскому государству, советскому народу. Вот мой подлинный ответ студентам. Я понимаю, я должен был более точно политически выразиться. Я должен был бы, вероятно, отделить доклад в целом, идейное его содержание и отношение критики к моей работе. Я не видел в моем ответе ни патриотизма, ни ничего предосудительного, и только потом мне сказали товарищи через месяц, что мой ответ сосчитали как непатриотический. А что я мог ответить? Как я мог сказать? Анна Андреевна Ахматова сказала: «Я согласна». У нее были другие обвинения. Вероятно, на ее месте я бы также бы ответил. А что я мог ответить, когда меня спрашивают, согласен ли я с тем, что я не советский писатель, который глумился над советскими людьми, что я пройдоха? А может быть, этот вопрос был провокационный? Может быть, они сами наталкивали меня так ответить, чтобы я согласился им сказать, да, я мошенник, не советский писатель? Может быть, нарочно был задан этот вопрос, чтобы я попал в дурацкое положение? Я с каждым днем видел потом, что этот вопрос не имел должного ответа. Я не хочу себя обелить ни в чем. Я сделал промах необычайный и досадный. Что в этом вопросе было, если отвлечься от его формы почти анкетной? Ваше отношение к докладу, почти как ваше отношение к воинской повинности. Я не увидел яда в этом вопросе. Если отвлечься от анкетных и политических формул, что обозначал этот вопрос? Как вы отнеслись к тому, что вас назвали прохвостом? Если бы я увидел этот яд, я иначе им ответил бы. Только дома я разобрался, какой промах я совершил. Какой, можно сказать, нетактичный хамский вопрос мне был задан. Только дома пришло мне в голову. Я должен был сказать, передо мною юная аудитория, вам 20-22 года, доклад был 8 лет назад. Что вы можете помнить? Кто из старших подсказал вам задать мне этот нетактичный вопрос? Вот как я должен был ответить. В скобках движения в зале. И я так однажды и ответил. 2 года тому назад, когда англичане задали мне вопрос в такой витиеватой форме. Полезна ли вам критика, которая существовала на вас? Я ответил им тогда. Полезно, если я буду писать хорошо, и не полезно, если буду писать плохо. Эта форма вопроса влекла за собой этот ответ. А здесь вопрос был, казалось бы, совсем простенький, и я тогда попался на какой-то крючок. Я начал вдруг всерьез говорить в то время, когда так не должен был говорить. Вот в чем досадный промах, который повлек за собой дальнейшее. Только через несколько дней мне пришел в голову совсем правильный ответ. Я должен был точно, с политической точностью отделить идейное содержание доклада и резкую критику его обо мне. Вот как я должен был бы ответить, но я не нашелся. Быть может, потому что я 7 лет был как-то в стороне от общественной жизни, а, скорее всего, потому что я не умею политически мыслить, но не потому, что я малограмотен по политической части. Это неверно. Я очень много читал. Я читал почти все, что написано товарищем Лениным. Я читал 12 томов товарища Сталина, кроме краткого курса, делал много выписок. Я не являюсь политически неграмотным человеком, но тут существует какой-то дефект моего писательского мозга. Я не умею мыслить политическими формулами, они не приходят мне сразу в голову. Ведь вот как легко было бы мне сказать англичанам, что я полностью отдал свое литературное дарование советскому государству, советскому народу. Это было просто сказать от всего сердца, а точная политическая формула пришла ко мне позже. И вот таким промахом, который я допустил, я, может быть, ввел в заблуждение товарищей, которые подумали, что я якобы не согласился с докладом в целом, что я

Последние дни, страница 329. Я приехала в Сестрорецк в понедельник 12 мая поздно вечером и позвонила ему в следующий вторник. Звоню, слышу странный чужой голос. Говорит: «Я был очень болен, мне было очень плохо, был Иригонников, нашел отравление никотином, и на почве этого отравления легкий спазм мелких сосудов головного мозга. У меня было затемненное сознание, я не воспринимал речь, не узнавал людей, не понимал, что мне говорят». Конец цитаты. Ах, как все упало во мне от этих слов! Почему же мне не дали знать? Почему меня не вызвали сразу? Ведь заболел он дня через два после моего отъезда. Как выяснилось, уже во вторник у Груздевых он был не вполне здоров. Спрашиваю, кто ухаживает за ним? Отвечает: приходит Дуся Слонимская, и Валя, и Тося. Тося — жена Валерия Вали Зощенко. Приходят, и ему уже лучше. Я говорю, что приеду завтра же. Нет, нет, не надо, мне нельзя волноваться. Ты позвони через два дня, а тогда... Мне нельзя волноваться. Ты позвони через два дня, и тогда договоримся, когда я приеду. Ну что ж, в страшном волнении звоню Валерию, чтобы узнать, в чем дело и насколько серьезна болезнь. Ни Валерия, ни Антонины дома не застала. Звоню Слонимской. Хочу узнать, что же в самом деле находит Иригонников, ведь, по словам Михаила, она вызвала его. Дуся отвечает как-то странно. Она Иригонникова не видела. Советует мне самой позвонить ему. Звоню, хоть был уже 12 час ночи. Иригонников повторяет то же, что сказал Михаил. Спрашиваю, насколько серьезна болезнь? Нужно ли мне срочно приезжать? Говорю: ММ боится, что я буду его волновать. Иригонников отвечает тоже странно. Да, конечно, его нельзя волновать. Целую ночь провела я без сна в ужасном состоянии, а на другой день в 5 часов дня была в Ленинграде. Михаил заволновался, увидев меня, стал говорить: «Зачем ты приехала? Ведь мы договорились, что ты будешь завтра звонить». А я совсем спокойно сказала: «Ну, а я приехала. Я так беспокоилась, ночь не спала, и вот приехала». Выглядел Михаил хорошо, был даже красивый, но очень странный. Часто отвечал не в попад, казалось, будто он плохо слышит или отвечает на свои мысли. Немного поволновался из-за моего приезда, потом успокоился. Вечером я кормила его. Прожила в Ленинграде 5 дней. Перед отъездом вызвала Иригонникова. Он ничем не встревожил меня, не намекнул на серьезность положения, напротив, сказал, что Михаил может вставать, даже выходить на бульвар. А дней через 10, через 3 недели после заболевания, сможет ехать в Сестрорецк. Не прописал никакого нового лекарства. Все то же черненькое, как называл его Михаил. Мышьяк, который прописал раньше по просьбе Михаила, временно отменил, настаивал на анализах, на которые Михаил, наконец, дал согласие. Я задержалась до понедельника, когда приходили сестры измерить давление и взять кровь. А вечером я уехала. Уехала потому, что... Он торопил меня с отъездом. Он хотел, чтобы я уехала, и я, не желая его волновать, должна была это сделать. Каждый вечер я звонила Антонине, справлялась о его здоровье, а в условленные с ним дни звонила ему. И вот, наконец, он приехал в Сестрорецк. Это было 17 июня. Какой это был радостный день! И 2 недели прошли, как сон. Все было хорошо с самого начала. Ольга, женщина, помогавшая Зощенко по хозяйству, очень угодила ему пирожками. Такой довольный, радостный, он говорил: «Я 2 пирожка съел». Подарил Ольге 50 рублей. Очень ему все нравилось на даче. Всем он был доволен. «Как хорошо, как удобно мне в этом году. Тут плитка, я могу себе разогреть, что хочу», — говорил он. «В тот год я впервые за много лет не сдавала свои комнаты внизу, переселила туда Валю с семьей, и мы с ним снова, как прежде, были одни наверху. Он снова занимал 1 обе свои комнатки. В этом году сирень цвела особенно буйно, даже листьев не было видно за цветом, и яблони цвели все как одна. И он, приходя из сада на веранду, говорил: «Как пахнет!» А мне говорил: «Как ты хорошо выглядишь в этом году!» И подолгу задерживал меня наверху разговорами. И все было так хорошо, и мы ни разу не поссорились. Я чувствовала, у него, наконец, появилось полное доверие ко мне. И мне было радостно, и я говорила Ольге: «Вот для Михаила мне интересно и приятно все делать, заботиться о нем. 20 раз бегать вверх и вниз по лестнице мне ничуть не трудно, не утомительно». Он начал поправляться, начал спускаться вниз, немного сидел на солнышке, заходил на веранду, а наверху принимался за мелкие дела, очистил свои китайские подсвечники от стеарина, разобрал свои вещи в письменном столе, потом попросил у меня деревянных дощечек и сделал колобашки к окнам, чтоб окна не закрывались от ветра, причем прикрепил их веревками к стенке. Немножко посердился, когда я не сразу сообразила их устройство. Говорил о том, что будет потихоньку работать над переводом с украинской повести Полторацкого о Гоголе. Я вызвала обойщика. Тот привел в порядок его матрас, чем он остался в основном доволен, хотя и заметил, что матрас получился не такой мягкий, как он думал. И все шло так хорошо. И вдруг Валя привез бумагу. Извещение из Министерства социального обеспечения о том, что ему присуждена, наконец, персональная пенсия республиканского значения в размере 1200 рублей и что ему надлежит явиться за получением персональной книжки в ГОРСО. Известие о пенсии радостно взволновало его, говорил со мною много на эту тему, говорил, как хорошо, что дали, наконец, пенсию, что можно будет спокойно жить, не боясь за завтрашний день, можно будет, когда восстановится здоровье, спокойно работать. И мне показалось, что действительно вот, наконец, придет покой, мир, радость, что он отдохнет от всех волнений, спокойно проведет лето в Сестрорецке, что воздух, покой и питание вернут ему, наконец, утерянное душевное равновесие. На второй или третий день после получения извещения о пенсии Валерий привез ему бумажку из сберкассы. Предложение явиться за получением пенсии по такому-то адресу, имея при себе паспорт, пенсионную книжку и приписка карандашом в конце, справку от дома управления о заработке за март месяц. Когда Валя подал ему это злосчастное извещение, и он, разорвав конверт и прочитав записку, ничего не сказал мне, у меня почему-то вдруг упало сердце. Какое-то темное предчувствие закралось в душу. Я ничего не сказала, ничего не спросила, не зная почему. Спустилась вниз. Вскоре и он пришел туда, сел. Я так хорошо это помню. На мое место протянул мне конверт и стал говорить о том, как взволновала его эта приписка, что, очевидно, его заработок, получение в мае денег за госиздатовскую книжку, будет учитываться, и он будет лишен на какое-то время пенсии. Напрасно я уверяла его, что это стандартная справка, что к персональным пенсионерам это не относится, что, кроме того, требуются сведения за март, то есть за месяц перед назначением пенсии. Пенсия была назначена 16 апреля. Очевидно, для проверки правильности размеров назначенной пенсии для обыкновенных пенсионеров, что не может быть такого абсурда, чтобы писателя принуждали жить на 1200 рублей, что тогда было бы бессмысленно присуждение пенсии. Все напрасно, беспокойство и волнение не покидали его. Напрасно успокаивали его и Валя, и Лёля, сама пенсионерка, Лёля, приятельница Зощенко, а затем приехавшие в воскресенье Таня и Маруся Баранова, адвокат, знающая все законы. Все было напрасно. А в первый день получения этой злосчастной записки он проговорил со мной на эту тему до 3 или 4 часов ночи. Все строил разные предположения, догадки, то успокаивал себя, то вновь начинал волноваться. И это несмотря на то, что обычно он ложился в постель уже в 10 часов, и вечернее молоко пил уже в постели, а не позднее половины 12-го я прощалась с ним и целовала его на ночь. И вот в таком волнении прошло дней 5. Сначала он думал сразу же ехать в Ленинград. Но хорошая погода и мои уговоры удержали его до понедельника, намеченного им по приезде срока поездки в город. А ведь после болезни ему нужен был полный покой, и я хотела дать ему несколько успокоиться, отдохнуть, а затем думала обратиться в курортовскую поликлинику, вызвать хорошего врача, посоветоваться серьезно о его состоянии. Но в понедельник он все же собрался ехать в город. Как я отговаривала его от этого? Убеждала, что он может дать доверенность Вале, и тот привезет ему книжку, что потом он может написать заявление в сберкассу, и деньги ему будут присылать в Сестрорецк. Все напрасно. А на мои уговоры в последний день он ответил: «Что, ты не знаешь моего характера? Разве я смогу быть спокоен, пока не выясню все?» Кроме того, он говорил, что ему нужно принять ванну, заплатить за квартиру и коммунальные услуги. Я возражала, что последнее можно поручить Вале. Платит же он за свою комнату. Или, в крайнем случае, Дуси. Все напрасно. Он решил ехать. С утра было жарко, поэтому он, к моему удовольствию, отложил поездку до после обеда. За обедом покушал рыбки, жареных судачков, две даже по моему совету, взял с собой. Остальное отдал своему Валечке. И вот часов около 7 или 8 мы отправились на вокзал. Шел он очень медленно, с трудом. Пройдя Полевую, остановился у сосны, отдыхал. В конце Дубковского переулка посидел на скамейке у колодца. Жаловался на слабость, говорил, как отвратительно неприятна старость. Я успокаивала его. Я думала, он мало ходит последнее время, потому и ослабли мышцы. Поправится, окрепнет. Будем, наконец, ходить к морю. Вторую часть пути по Дубковскому шоссе прошел бодрее. Сам удивился, решил, что у него воображаемое от психики. И я поверила этому, обрадовалась. Подойдя к кассе, решил было взять такси. А я неосторожно возразила: стоит ли, ведь сейчас подойдет поезд, а в городе у вокзала и возьмет такси. В это время свободное такси заняли. Обиделся на меня. Вот ты всегда споришь, а мне трудно будет выходить с вокзала. Я не знаю, как там теперь выходят, через метро, мне это сложно. Предложила ему подождать другое такси, которое вскоре же подъехало, отказался. Перешел на платформу, вскоре подошел поезд, сел, махнул мне в окошко, на прощание сказал, что позвонила в четверг, во вторник, среду выяснит с пенсии. Приехать обещал в понедельник, из-за ванны и платежей за квартиру и прочее. А душа у меня болела, болела, так не хотелось, чтобы он уезжал, и так хотелось, чтобы приехал скорее. Предлагала ехать с ним, отказался, чем ты можешь помочь, и уехал. Уже во вторник или среду я говорила по телефону с Тоси, и она сообщила мне, что все в порядке. Пенсию он получил и чувствует себя хорошо. В четверг, как условились, звонила ему. Голос у него был бодрый, здоровый, сказал, что все благополучно, что, правда, есть какой-то лимит для пенсии, но, в общем, все хорошо, и что приедет он в понедельник, так как в понедельник уезжают Слонимские, которых он хочет повидать. Я с нетерпением стала ждать этого понедельника. На свободе занялась немного своим заброшенным садиком. За 2 недели пребывания Михаила в Сестрорецке я почти все время уделяла ему и разговаривала с ним. Он подолгу задерживал меня наверху, я даже на воздухе мало бывала. В субботу приехала Тося и подтвердила, что Михаил приедет в понедельник, а может быть, Валя привезет его и завтра в воскресенье. В воскресенье утром я полола грядки и разговаривала с Лёлей и пришедшей в гости Евгенией Владимировной, соседкой-дачницей. Говорила, смеясь: «Скоро приедет мой персональный пенсионер», а они советовали мне отметить это событие шампанским. В воскресенье днем подъехала машина. Я так обрадовалась, думала они, и так неприятно было разочарование. Это оказался сосед с компанией, шумный, развязный, нахальный. К счастью, они скоро уехали, причем их собака поломала мои цветы на клумбе перед верандой, что ужасно огорчило меня. И тут в сердце толкнула тревога. Почему не едет Валя? Может быть, случилось что-нибудь с Михаилом? Заболел опять? И весь день прошел в таком напряжении, в такой страшной тревоге ожидания. Наконец, не в силах совладать с беспокойством, позвонила Михаилу. И вдруг слышу какой-то странный, чужой, замогильный голос. Спрашиваю: «Мишенька, ну когда ты приедешь?» Отвечает недовольно: «Зачем звонишь? Ведь мы же условились, я же сказал, что приеду завтра в понедельник». И вдруг Михаил говорит, что ему опять было плохо, очень плохо. А на мой полный тревоги вопрос, что случилось, отвечает: «Завтра поговорим, завтра скажу». В страшном волнении вешаю трубку. Тревожная, беспокойная ночь. В 5 часов утра я проснулась и так ясно услышала его голос. Он звал меня: «Вера!» Я вскочила — никого. Утром: «Не могу дождаться приезда». Наконец, между 2-3 часами слышу: «Машина». Это было 7 июля. Сбегаю вниз. Он идет по дорожке, медленно, как приговоренный к смерти, свесив голову на грудь, худой, высокий от худобы, летнее пальто, как на вешалке. Боже мой, бросаюсь к нему, веду наверх. Он поднялся с трудом по лестнице, остановился у столика. Так трудно было ему двигаться. И вдруг сказал: «Я умираю». У меня было кровохарканье. Я начала успокаивать его: «Что ты, Мишенька? Ну, может быть, лопнул какой-нибудь сосудик или кровоточила десна, а ты, как всегда, испугался. Успокойся, не надо волноваться». Стала рассказывать, что случилось с ним. В пятницу ночью вдруг проснулся весь мокрый, почему-то страшно перепугался. Постелил на пол красненькое одеяло и лег. Первую рубашку снял, а вторую не смог, не было сил. И пролежал на полу до утра, а окно было открыто. Потом стал говорить, что он страшно ослаб, что он ничего не ел целую неделю, кроме сырого яйца и помидора. Даже ту рыбку, что я дала, не съел. Это был уже бред, то есть не ел он только 2 последних дня. Потом он сообщил, что получил телеграмму от Веры. Вера, младшая сестра Зощенко. Умер ее муж. Я сказала: «Ну, ведь он был старенький». Согласился: «Да, старенький, ему было за 80 лет». Попросила показать пенсионную книжку. Сказал, что оставил ее в Ленинграде. Такая толстенькая. Потом я высказала предположение, что состояние его ухудшилось, потому что он бросил принимать черненькое и регониковское лекарство. Схватился за эту мысль. Попросил послать Валю в аптеку, заказать лекарство. Жаловался на слабость. Говорил: «В прошлом году я красил забор, пол. Теперь я бы не мог. Какой я слабый. Я не могу даже спускаться в уборную».